Желая избежать переправы, колонисты волей-неволей делали большой крюк и огибали плато с западной стороны, доходя до самых истоков Красного ручья. Проще всего было перебросить два мостика длиною в 20-25 футов. Для наведения их потребовалось несколько стволов деревьев, кое-как обтесанных топором. Эти работы заняли несколько дней, а как только мосты были готовы, Наб и Пенкроф воспользовались ими для путешествия к устричной отмели, которую в свое время открыл Герберт. Они захватили с собой грубо сделанную тележку, заменившую прежнюю неудобную плетенку, и привезли с отмели несколько тысяч устриц, которые быстро прижились на новом месте. Среди подводных скал, близ устья реки Благодарения, появилась новая устричная колония. Устрицы были превосходного вкуса, и в гранитном дворце ежедневно лакомились ими. Как видите, остров Линкольна, хотя он был исследован поселенцами лишь в незначительной части, уже доставлял им все необходимое. И казалось весьма вероятным, что в его лесах, тянувшихся от реки Благодарения до Змеиного мыса, в самых потаенных уголках щедрая природа припасла для них новые сокровища. Только одного ее дара не хватало поселенцам острова, и это оказалось для них тяжелым лишением. У них было достаточно и мясной пищи, и растительной, служившей приправой к мясу. Отвар из корней драцены, подвергнутый брожению, давал им кисловатый, похожий на пиво напиток, который они предпочитали воде. Хотя на острове не было ни сахарного тростника, ни сахарной свеклы, они даже выделывали сахар, собирая для этого сладкий сок сахарного клена, одного из представителей семейства кленовых, произрастающих во всех странах умеренного климата. На острове его было довольно много. Они приготовляли очень приятный чай из монарды, обильно разросшейся в крольчатнике. И, наконец, у них в избытке имелась соль, единственный минерал, употребляющийся человеком в пищу. Не было у них только хлеба. Быть может, впоследствии колонистам удалось бы заменить хлеб каким-нибудь похожим на него суррогатом, крупой из сердцевины саговой пальмы или мучнистыми плодами хлебного дерева. Возможно, что это ценнейшее дерево росло в лесах южной части острова, но пока оно еще не встречалось колонистам. Однако и тут провидение пришло им на помощь. Правда, эта помощь явилась в виде бесконечно малой величины, но при всей своей изобретательности, при всем своем уме, Сайрос Смит не мог бы создать того, что Герберт совершенно случайно нашел однажды за подкладкой своей куртки, едва занялся ее починкой. В этот день с неба потоками низвергался ливень. Обитатели гранитного дворца коротали время за разными поделками, собравшись вместе в своем зале. И вдруг юноша воскликнул. «Вот так штука! Смотрите, мистер Сайрос, зернышко пшеницы!» И он показал товарищам зерно, одно единственное зернышко, попавшее из дырявого кармана куртки за подкладку. Находка объяснялась очень просто. В Ричмонде Герберт всегда сам кормил диких голубей, которых подарил ему Пенкроф, и имел обыкновение держать для них в кармане корм. «Зерно пшеницы?» — живостью спросил инженер. «Да, мистер Сайрос, но только одно, одно единственное». «Ну, голубчик, одолжил!» — смеясь, воскликнул Пенкроф. «Право, одолжил! Да что ж мы можем сделать из одного зернышка?